«Сказал так вам?» Хмельницкий. «Мне передал Володины слова Реденс». «Кто-кто говорил? Реденс? Тот, что Аллилуев?» Физрук прикинулся встревоженным полученными сведениями и спрятал зевок, скрывающий якобы глубокое и горькое раздумье ладонью, приложенной к лицу, и из-под руки проныл сопливым малолетним голоском. «Давай, отцов, профессор, хрен ли мы трахаем пионеров?» Профессор помедлил, словно нам оставалось еще куда-то идти, и вдруг повернулся к особо замеченному больничному халату, тяжелораненному, безлицему, уже не оставлявшему отпечатки пальцев, неприметному, главному для нас, врагу. «Лев Романович, я понимаю, что мой вопрос не относится впрямую к проведенному вами расследованию, но все же Константин Уманский и нарком Шахурин встречались после гибели детей? 3 июня вечером или 4-го, до отлета Уманского?» Шейнин. «Мы не располагаем такой информации. Думаю, нет, не встречались. Наши сотрудники установили. 5 июня в 1:30 ночи секретарь Шахурина товарищ Протасов принял телефонограмму от товарища Уманского следующего содержания. Утром вылетаю за границу, передаю привет и крепко жму руку Алексею Ивановичу и Софье Мироновне. О плохом прошу не думать, так как не время этим заниматься. Горе и печаль общие. Супруга моя о свершившемся факте подробности не знает. Я ей сказал, что дочка шла по лестнице, споткнулась и от сильного сотрясения мозга умерла. В письмах к нам об этом факте прошу не писать. Супруга моя от сильного расстройства находится в плохом состоянии. Уманский». Профессор взглянул на меня обычным, непрочным лицом человека, теряющего силы с каждым часом, идущего к немощи. «Что? Словно мы остались одни, никто не подслушает, каждый сам по себе в своем предсонном углу». Уманский звонил, когда сохранялась надежда, что мальчик выживет, хотел сохранить отношения с влиятельным человеком, не называет мальчика убийцей, понимает, Шахурин не верит в то, что стрелял Володя, и требует честного расследования. Его звонок означает: «Занимайся этим один, я ничего не хочу знать, я боюсь». «Может и так, твоя правда, как и любая, уродлива. Зачем тогда Шейнин приобщил телефонограмму к делу? Ведь мы понимаем, кто будет читать. Я думаю, Уманский звонил не Шахурину, звонил, когда запишет секретарь. И смысл звонка другой. Я виноват, заслуженно наказан за плохое воспитание дочери. Горе мое безмерно, пощадите. С тем, что мою единственную, вроде бы смысл моей жизни, убил В. Шахурин, я согласен. И наркому Шахурину советую, пусть, отметят заинтересованные, также согласиться и отдать все силы победе советского народа в Великой Отечественной войне». Такая телефонограмма Шейнину помогает, не исключая, что сам Лев Романович ее и продиктовал. Так, Костя? Константин Александрович Уманский, посол Советского Союза в Мексике. «В последнее время у меня сложилось впечатление, что В. Шахурин ухаживает за Ниной. Должен прямо сказать, я и моя жена к этому относились настороженно, он производил отрицательные отношения и слышали вещи, его нелестно характеризующие. Зачем отпускал Нину ночевать к Шахуриным на дачу? Почему она принимала подарки В. Шахурина? Мальчик отталкивал своей замкнутостью и настойчивостью. Нина относилась к Теме Хмельницкому и Ивану Микояну лучше, чем к Шахурину. 3 июня она позвонила вечером на работу, не вечером, не на работу, а в номер к Трояновске в Москве, и сказала, что идет гулять с двумя мальчиками. И ты сказал, только не иди одна. Благодарю вас». Уманский. «Если можно, можно, я хочу особо подчеркнуть, серьезное увлечение моей дочери мальчиком совершенно исключено. Последнее время она серьезно увлекалась только учебой и насмешливо относилась к любому флирту». «А, вообще нас не видит, только туда». Физрук махнул рукой в направлении вперед направо-вверх, за мост в Кремль. «Такой он, этот ваш Костя. Все с каким-то...» Физрук зажмурился, словно от боли, и коряво покрутил возле носа рукой и обернулся ко мне. «Вот как ты! А Шахурин что? Такое ж...» «Алексей Иванович Шахурин, народный комиссар авиационной промышленности СССР. Мой сын настойчивый, горячий, вспыльчивый мальчик. Учился хорошо. Дурных наклонностей за ним я не замечал. последнее время вел себя ровно и спокойно. Они ушли с Вано гулять, минут через 50 стало известно о случившемся. «Не об этом!» — гаркнул физрук и косолапо, словно на искалеченных ногах, доковылял до фигуры, шевелящей губами от Шахурина, потянул к его горлу свою лапу и простонал. «Не об этом, ну!» Шахурин. Дневника Володя не вел, он все выдумывал, чтобы произвести впечатление в школе. В школе хорошее поведение не котировалось, он стыдился, что просто обыкновенный мальчик. «Еще! Хоть что-нибудь дай!» Шахурин. Нина и Володя нередко встречались вне школы, у меня на квартире, в доме Уманских, у Вано. Накануне жена приобрела букет отъезжающим Уманским. Володя был доволен этим фактом и вместе с моей супругой сочинял записку, чтобы вложить в букет. «Хочешь сказать, Вовка не собирался убивать?» — ласково хрипел физрук, резко убрав с багрового лба щекотную каплю и раскачивал барьер. «Нам этого не хватит. Это ничто. Не вытащим!» Шахурин. «Оружия Володя не имел. Мой маузер калибра 6.35 и бельгийский револьвер хранились в сейфе на работе. Неуклюже врешь. Один пистолет оставался дома. А Нина убита из пистолета 7.65». «Да, хорошо, не его пистолет, пускай, но это тоже ничто, если хочешь вытащить сына. Да говори ты!» Шахурин. «За Ниной ухаживал Ивано». «И это ничто, Шахурин!» Физрук налег на барьер и попытался ухватить забинтованную руку свидетеля, тотчас отдернувшуюся. «Не скажет. Все, физрук уставал, угасал, но говорил, что-то извергалось из него, остывая, не веря. Боишься!» «Но тебя допрашивают только 4-го числа, а картинку сложат только к 10-му. 6 дней, нарком! Сегодня еще ничего не готово, и они...» Физрук на кого-то неприятно оглянулся. «Ничего не могут, пока Вовка жив, а вдруг что-то скажет. Завтра помрет, и некого будет спасать. Начнут бить на жалость, зачем губить третьего? И пугать, и ты начнешь считать, как ляжет карта, и заткнешься. Это только Софью твою никто не запугает, а ты... Скажи нам, как мужик, — попросил запросто физрук, — пока мы здесь. Нахрен ты еще кому-то сдался? Мы 7 лет досюда копали, но мы не можем все сами, мы и так столько наворочили. Ты должен нам что-то дать, краешек, хоть посмотреть в какую-то сторону, туда, а мы вцепимся, порвем зубами, никто не спрячется. Не молчи, нарком, нам скоро уходить». «Сюда никто не вернется, ты останешься один гулять по этой лестнице, тенью, по песочку, каждую ночь, и вспоминать. Если такие, как ты, умеют вспоминать, ты умеешь? Скажи, просто скажи, хоть это скажи, я вспоминаю, иногда. Только не про галстуки и сиреневые костюмы, не про ебаный Як-9. Хоть что-то скажи, а? Ну скажи!» И физрук уже отвернулся, когда за его спиной прозвучало по-прежнему бесстрастно и обще. Шахурин. Со слов матери Тани Рейзен неизвестно, что Таня рассказывала матери по секрету, что Вано и Володя, гуляя недавно на даче в лесу, говорили, между ними будет дуэль. Свидетель вдруг приподнял замотанную белым руку, словно пытался тронуть собственное лицо, и рука упала, сил не хватило. Физрук блеснул мне глазами, дошаркал до профессора, дурашливо переворошил его бумаги, поприседал, выставляя поочередно ноги вперед, воспроизводя русский танец, выкрикивая, никому особо не обращаясь. «Вот, вот, вот, блядь, дуэль! Слыхал, Шейнин? И кто такая-то? Таня Рейзен!»